Глава третья. Полина. Это как такое возможно? Твою ж мать, Света! Как я оказалась в руках Стрельникова? Судя по всему, подруга не замечала моего настроя и продолжала улыбиться, как припадочная. Стрельников же продолжал вещать, как по мановению волшебной палочки, пачками доставая мои фото. Лицо еще было прикрыто, так как он сказал, что все формальности еще не утрясены, но согласие пациентки получено. Получено мое согласие на операцию по увеличению груди. Сложный, все такое. Кошмар какой. Я тебя поздравляю. Я, когда заявку отправляла, вообще даже понятия не имела, что ты победишь. Тебя выбрали среди сотен других претенденток. Это же судьба, Полинка. Кошмар какой. Нет, я фанатка всяких авантюр. Но тут при мысли о том, что на меня без лифчика будет смотреть сам Стрельников. Мамочки родные. Свет, я не собираюсь в этом участвовать. Это ж кошмар какой-то. Дура, что ли? Моментально изменилась в лице подруга, добавив. С дуба рухнула совсем. Я тебе не позволю отказаться. Тебе сиськи на халяву, лучший доктор в стране. Да что уж, в мире готов сделать. Да я бы только за возможность, чтобы он меня помял в этом самом месте, денег отвалила. Не смей даже мне тут выпендриваться. Тем более, я твоего имени уже дала предварительное согласие. И все осветили в соцсетях. Как знала, ничего тебе не говорила. Теперь поздняк метаться. Я схватилась за голову. Бог пластической хирургии продолжал вещать в тишине. А я смотрела на него через экран мобильного телефона. В шоке. Не могла поверить, куда меня вляпала Светка. Кобздец. Мне сделают грудь. Бесплатно. Доктор моей мечты, но при этом без намека на анонимность. Это сильно осложняло процесс. Так что тут еще было о чем подумать. Поэтому... Я подумаю. «Ну точно, дура!» запричитала Светка. Мы обе замолчали. Тем временем трансляция завершилась. Стрельников сверкнул своей шикарной белозубой улыбкой. А я залипла, как в последний раз. Все же шикарный гад. Гад, который потенциально будет трогать мою отсутствующую грудь. А потом и создавать ее с нуля. Но просто сиськи под ключ. Если я соглашусь, конечно. Господи. Да я еще ни разу в жизни не оказывалась перед таким выбором. За что мне это? И во всем виновата Светка, что сидела рядом с таким выражением на лице, что она меня к миллиарду привела за ручку, как минимум, да еще и пожертвовав личным счастьем. Расскажешь, что? Дорогая и деятельная подруга, или мне все подробности, как узнавать? На что там именно согласилась хоть? Сдалась я. Но в конце концов, я еще ничего не подписывала. Если что, можно спокойно дать заднюю. Тем более вероятность того, что кто-то узнал меня на тех фото, минимальная. Меня в купальнике-то видели единицы. Но сами посудите, максимально некомфортный наряд для меня. А на тех полуголых вообще и подавно. Кстати. Пока Света собиралась с мыслями, спросила ее еще. «Так, а где ты столько моих фото топлес нашла, а? Это что за порнография на минималках?» Она впервые покраснела, как рак. Ну еще бы. А я уже примерно понимала, откуда неглиже растет. Точнее, проявляется. Если мои подозрения кажутся верными... Ну, ты только не злись. Короче, я залезла в твой телефон и стащила фото, которое ты отправляла в ту клинику. Ну, на просчет. И Светка отошла от меня на безопасное расстояние. И правильно сделала. Так как не было границ моей злости и желания убивать. Это же был секрет. Да я под дулом пистолета не призналась бы, что уже отправляла заявку в ту самую вожделенную клинику. И не говорила никому об этом. Все просто. Я, как только получила ответ по условиям, то вопрос с новой грудью закрылся сам собой. Там такой ценник стоял, что даже продав обе почки, было бы сложно. Я знала, что так будет, поэтому отрезала себе пути к мечте, то есть к отступлению. Так об этом не знал никто. А нечего было офисную почту указывать как резервную. Там, короче, звонили тебе еще. Ты в туалете была. Я просто запомнила, ну, видишь, как все пригодилось. Ты же радоваться должна. Я буду радоваться. Но сразу после того, как прибью ее. Уже начала наступать на подругу, как услышала телефонный звонок. Убиение откладывалось. А взяв сотовый, поняла, что звонит незнакомый номер. Кошмар. А если это оттуда? Дрожащими руками приняла вызов. Приятный прохладный женский голос мне сообщил. «Полина Юрьевна, вас беспокоит из клиники пластической хирургии. Нам надо с вами согласовать документы, и мы ждем вас на первый очный прием. А еще поздравляю. Надеюсь, результатом операции вы будете более чем довольны. Наш доктор-волшебник».